Глава 16. К Иисусу пришли фарисеи и саддукеи. Желая испытать его, они стали требовать, чтобы он явил им знак с небес. Но он ответил: «На закате вы говорите: будет хорошая погода, небо красное. А рано утром: сегодня будет буря, небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду. А знаков наступающих времен различить не умеете? Злое и безбожное поколение! Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы». И, покинув их, Иисус ушел. Ученики приплыли к другому берегу. Оказалось, что они забыли взять с собой хлеба. «Смотрите, берегитесь фарисейской и саддукейской закваски», — сказал им Иисус. И они говорили между собой: «Мы не взяли хлеба». Иисус, узнав об этом, сказал им: «Почему вы говорите, что у вас нет хлеба? Мало веры! Ничего вы не понимаете? Не помните о 5 хлебах на 5000 человек? Сколько корзин вы набрали? А о 7 хлебах на 4000? Сколько корзин вы набрали тогда? Неужели вам непонятно, что не о хлебе я говорил? Берегитесь фарисейской и саддукейской закваски». Тогда они поняли, что он предостерегал их не от хлебной закваски, а от учения фарисеев и саддукеев. Придя в земли Кесарии Филипповой, Иисус спросил своих учеников: «Кем считают люди Сына Человеческого?» «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, а некоторые, что Иеремия или один из пророков», — ответили они. «А вы кем считаете меня?» — спрашивает их он. «Ты помазанник, сын живого Бога», — ответил Симон Петр. «Ты счастливый человек, Симон, сын Ионы», — сказал он, «потому что тебе открыли это не люди, а мой небесный Отец. Поэтому я говорю тебе: ты скала, и на этой скале я возведу мою церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть. Я дам тебе ключи от Царства Небес, и то, что ты запретишь на земле, запретят на небесах, а что разрешишь на земле, разрешат на небесах». А потом он строго наказал ученикам никому не говорить о том, что он помазанник Божий. С тех пор Иисус стал открыто говорить своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей закона, и что там его убьют, но на третий день он воскреснет. Петр, отведя его в сторону, стал ему перечить: «Пожалей себя, Господь, да не будет с тобой такого». Но Иисус, обернувшись, сказал Петру: «Прочь с глаз, сатана! Ты сбиваешь меня с пути, и ты думаешь не о Божьем, а о человеческом». Затем Иисус сказал своим ученикам: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест, и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? Потому что Сын Человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам его. Говорю вам, есть среди стоящих здесь люди, которые не успеют узнать смерти, как уже увидят Сына Человеческого, пришедшего на Царство.